Оставшись один, Денис деловито подошел к столу, отодрал от гусиной тушки кусочек поаппетитней и, энергично уминая его, начал ориентироваться по сторонам света. «Мы притопали оттуда», — ткнул он обглоданной косточкой в стену. «Дуб должен расти там». На этот раз косточка уперлась в огромное окно, габаритами не уступавшие приличным амбарным воротам. «А где дуб, там и киллер». Денис распахнул окно и резво отпрыгнул в сторону. Приклад аркебузы просвистел прямо перед его носом. Киллер сидел в засаде на огромной ветке, нависавшей над стеной. Похоже, он решил подобраться поближе, и ветка прогнулась чуть не до земли под тяжестью снайпера и его психологического оружия. «Зарядить успел?» — поинтересовался стажер. Алекс отрицательно мотнул головой, испуганно глядя на ликвидатора. «Да чего же я везучий? Ползи назад и за воротами смотри. Как нечисть увидишь, кричи дятлам!» Секретарь утвердительно кивнул, развернулся и пополз обратно. Ветка облегченно поднялась. «Так, пора пошуршать по замку», — глубокомысленно изрек Денис, заморив червячка. «Глядишь, на дневничок дедули барона наткнусь». Пока Денис шуршал по замку, Тузик честно отрабатывал тяжкий хлеб тайного агента, плетясь за синей бородой. Барон вел себя довольно странно, но оборотень, душа которого в данный момент переместилась в желудок, ничего подозрительного не замечал. Впрочем, распаленный, внезапно вспыхнувший страстью, хозяин лесного замка тоже ничего вокруг не замечал. Он не слышал даже голодного урчания в брюхе Жана. Проводив маркизу до ее апартаментов, барон неуверенно потоптался около захлопнувшейся перед его носом двери. Приняв какое-то решение, подбежал к рыцарским доспехам, стоявшим у стены, оттащил их в сторону и нырнул в образовавшийся проход. Жан скользнул следом. Тайным ходом, похоже, давно не пользовались. Он был покрыт толстым слоем пыли и так зарос паутиной, что Жан периодически и недовольно фыркал, счищая ее лапой с носа и глаз. Оборотень постоянно рисковал наскочить на неуклюже переваливавшегося впереди барона и чуть не прозевал момент, когда тот затормозил. Оборотень повторил маневр. Барон пробежался на ощупь руками по стене. В отличие от волка, он в темноте почти ничего не видел. Нащупал что-то мягкое, слегка ковырнул, прильнул глазом к образовавшейся дырочке и задышал так тяжко, что волку стало интересно. Он пристроился рядом, тоже поковырялся когтями в чем-то на ощупь напоминавшем грубую толстую ткань. Что-то там отколопнул, приник к образовавшейся дырочке, да так и застыл в полуобморочном состоянии, опершись передними лапами на мягкую полотняную стену. За стеной Кэт готовилась к ужину, примеряя наряды, найденные в отведенной ей спальне. Ванну, в смысле бочку, с довольно несвежей холодной водой, агент 12 уровня решительно проигнорировала. Она, конечно, чувствовала темную ауру барона где-то совсем рядом, но не придавала этому значения. По ее меркам он был слабак. Гораздо больше ее интересовали и посланцы. Интуиция подсказывала ей, что предстоит встреча с серьезными противниками. Еще больше ее интересовал дневник, который наверняка уже ищет ее мучитель. Девушка невольно улыбнулась. Забавный все-таки парень. Шумный, шебутной, бабник, но... Кэтран не подозревала, что поиски дневника привели мучителя к дверям ее апартаментов. Услышав шорохи за ней, он, недолго думая, приник глазом к замочной скважине, став третьим участником бесплатного стриптиз-шоу, главную роль в котором играло его непосредственное начальство. Наконец, одно из платьев, сплошные кружавчики, бантики и рюшечки на фоне белоснежного полупрозрачного шелка, удовлетворило маркизу, и с ее нежного плечика соскользнул пострадавший от рук нахального стажера костюм. Гобелен за ее спиной завибрировал и томно застонал голосом барона с характерным волчьим подвыванием. Дверь судорожно вздохнула. Катран насторожилась, и в комнате сразу воцарилась тишина. Пожав плечами, девушка протянула руку к поясу, чтобы снять последнее, и тут нервы Жана не выдержали, он таки рухнул в обморок прямо на барона, и они оба через порванный гобелен пали к ножкам Кэтран. Увидев над собой оскаленную волчью морду, барон взвыл от ужаса. Кэтран пришла в неописуемую ярость. Она поняла, что за ней элементарно подглядывали, но такой реакции на свои прелести девица не ожидала. Денис по опыту родного мира знал, что случайные свидетели, как правило, долго не живут. Он благоразумно ретировался со своего наблюдательного пункта с такой скоростью, что выбитая телом барона дверь его даже не задела. Взбешенная девица заметила лишь голые пятки нахала, мелькнувшие за поворотом. Барон впечатался в противоположную стену коридора и деревянной колодой рухнул на пол. Следом путь синей бороды повторил Жан, правда, стекший на пол более элегантно, эдаким мохнатым пушистым ковриком. Сердито завершив туалет, Кэтран покинул отведенные ей апартаменты, подхватила забытые у порога сапоги Дениса, несколько раз пнула каблучком неподвижную тушу барона, вытерла ноги от слабо постановавшего в экстазе волка и спустилась вниз. Стажер, как ни в чем не бывало, порхал около пиршественного стола, делая вид, что занят сервировкой. Кэтран молча запустила в него сапоги. «Уй!» — удивился Денис, ловя обувку на лету. — И тей туфля? — Не догадываешься? — Мои! — ахнул стажер. — Нашлись, родные! А почему не почистила? Специально тебя оставил у порога. — Вместе с носками? — процедила Катран. Денис заглянул внутрь. Полосатые, как колпачок Буратино, носки действительно были внутри. Как он умудрился из них выпрыгнуть, одному Господу Богу известно. Ну, я думал, а вдруг и простернешь заодно. Кэт поняла, что пристыдить наглеца ей вряд ли удастся, и решила оставить разборки на потом. Иди, приведи Жана в порядок, ну и барона заодно. Тузик! Засветил Денис и помчался наверх, натягивая на ходу сапоги.